Поняв это, он удивился. Прежде его никогда так не тянуло к людям. Недаром говорят, человек в беде всегда ищет поддержки. По-своему истолковал он новые чувства. Но это было не совсем верно. Не только беда связывала его теперь с хлеборобами. Обедать Дмитро не пошел. У самой реки разложил костер, кинул на жар несколько картофелин и принялся обжаривать на палочке кусок сала. Синие шипящие, как спирт, капельки падали на угли. Запахло жареным. И в это время вдали, на берегу, зацокали копыта. Дмитро поднялся. На рослом коне, пригибаясь до самой травы, к нему мчался Варивон. Выбившаяся из-под фуражки прядь рыжей щеткой билась на лбу. Во кому вольготно жить! Картошечку печет, сало жарит, природой любуется. Курорт, да и только. Здорово, Дмитро! Он соскочил с коня, ткнул короткие крепкие пальцы в протянутую руку друга. Тот пытливо посмотрел на Варивона, понимая, что он явился неспроста. «Корчуешь? На индусскую работу перешел?» — насмешливо спросил Варивон, оглядевшись вокруг и косясь на товарища. «Ну, а про тебя, бригадир, в газете напечатали». «Уже!» У Дмитра опустились плечи, губы сразу посерели, как угли в печи. «Уже!» — печально подтвердил Варивон и скорбным жестом подпер кулаком подбородок. И вдруг расхохотался. «Ты чего?» — недоуменно поглядел Дмитро на товарища. «И ты рад?» «А как же не радоваться, товарищ бригадир?» Варивон снова печально покачал головой и снова рассмеялся. Дмитро резко отвернулся и молча зашагал по берегу. «Кто бы мог подумать, что Варивон такой пустобрех? Ему что?» Он надо всем рад посмеяться. Ради острого словца не пощадит родного отца. Вот тебе и товарищ. С горечью подумал он. Что-то внутри у него оборвалось. «Эй, погоди!» — крикнул, догоняя его Варивон. «Ну, не кипятись, аж паришь. Ступай-ка ты подальше, не мозоль глаза, и без тебя. Вот глупый человек». «Я ж к тебе с радостной вестью приехал. Смотри, что про тебя написали!» Варивон протянул сложенную в четверо газету. Дмитро выхватил ее, развернул, быстро пробежал глазами первой колонки и впился в небольшую статью на третьей странице. Там под заголовком «Думы бригадира» было написано, как хорошо работала его бригада этой весной, и как он думает вырастить высокий урожай гречихи. Упоминалось и об отборных семенах, и о пчелах. Жадно впитывая каждое слово, Дмитро захмелел и сразу обмяк от прилива огромной радости. Ну, знаешь, бывают же на свете чудеса. Он удивленно развел руками, потом порывисто обнял товарища, поцеловал, и нервно засмеялся. «Что это я тебе таким милым стал? Как девушку, значит, целуешь?» «Нет, брат, поцелуй меня, откупишься. Это дело премией пахнет». Друзья уселись у костра и, обжигая пальцы, принялись за картошку. «Статья статьей. А как дальше со мной будет?» — нахмурился вдруг Дмитро. «Кушнир приказал хоть из-под земли тебя добыть. Сейчас и поедешь. Придется тебе коня отдать, как имениннику, а самому тащиться пешком. Неловко бригадиру, про которого в газетах пишут, за конским хвостом шагать. Только ты осторожно, воронько норовистый. Как сбросит, в газетах напечатают уже другое. Падение бригадира. Ты торопись гречиху сеять. Из района приезжал один работник». Наорал на кушнира. А кромовой, уже говорят, не будет уполномоченным по нашему селу. Снимают. Врешь. Вот это радость. Ох, и человечище же попался на мое счастье. Золото, а не человек. И он стал рассказывать Варивону об Иване Васильевиче. Так это же наш новый секретарь райкома, Иван Васильевич Кошевой. Ох и тетеришь ты. Настоящий, значит, тетеря. Не догадался, с кем ехал. Да ну, вот тебе и ну. Никогда не думал, что ты такой недотепа. Поглядел бы я, каким бы ты стал догадливым в моей шкуре. Все нутро переболело. Вот и не знаешь вины за собой, а к людям идешь, как клейменный. До этого несчастья я и не чувствовал, сколько ниток связывает меня со всеми. Это верно, Дмитро. Теперь все по-другому пошло. Погляди хотя бы, какие у нас бабы стали. Прежде, бывало, сойдутся, все косточки друг дружке перемоют. Все враки в один мешок соберут, а за яичко одна другой глаза выцарпает. Когда трудодень граммами измерялся, и себе, и нам житья не давали. В печенки вгрызались. А нынче, того и гляди, нам нос утрут. Им уже почет снится, даже ордена. Видал, какую рожь моя Василина с шефчиком выращивает? Думаю, ни в одной газете об этом напишут. Даже больше, чем про тебя. Варивон хитро прищурился. Сроду такой ржи не видал. И уж ее, бабу мою, даже в воскресенье в хате не удержишь. Жизнь, задумчиво проговорил Дмитро, лежа на траве и уже почти не слушая товарища. Своя радость заполнила мысль. Есть же такие люди. Он с благодарностью припоминал черты лица Ивана Васильевича. В высоком голубом небе паслись курчавые белые облака. Над берегом сияли глянцевитой листвой вербы. А солнечная дорога, переброшенная через буг, переливалась живыми слитками серебра. Далекие хаты маленького сельца, как стадо гусей, спустились к реке. И казалось... Вот-вот взмахнут крыльями и полетят в ослепительную голубизну. Как все похорошело вокруг. Жизнь. Знаешь, Варивон, я теперь из шкуры вылезу, а добьюсь такого урожая гречихи, какой тебе и во сне не снился. Варивон смотрел на товарища во все глаза. Никогда прежде человек не хвалился наперед. Видно, прорвало. «Значит, из колоска горстка, из снопка мерка?» Дмитро кивнул головой, углубляясь в волнующее размышление. Он уже отчетливо представил себе, как черными бусинками ложится гречиха в борозду, как нива покрывается зелеными сердечками, и нежно-красные стебельки раскачивают гроздья урожая. Вечером Дмитро с Варивоном пришли в правление колхоза. «Здорово, здорово, вояка! Читал, как тебя в газете расписали, читал». Кушнир пытался прикрыть радостной улыбкой чувство неловкости. Он короткими широкими пальцами крепко пожал руку Дмитру. «Уж не вы ли материал подали про своего бригадира?» — кольнул председателя Дмитро. «Не будем про то говорить». На широкое обветренное лицо Кушнира набежала тень. «Ты не знаешь, у меня вся душа переболела. Очень рад, что так кончилось. Уж так рад. Что ж, теперь приступай к севу. Погода устанавливается». «Посею, Степан Михайлович, пришел к вам за суперфосфатом». «Как?» Кушнир чуть не подскочил, и в глазах его забегали искорки испуга. «Ну, на что тебе суперфосфат? Ты же свеклу не сажаешь?» Торопливая речь не шла к его ширококостой крепкой фигуре. «Гречиху сею. Ну, знаешь, под гречиху нам суперфосфаты не отпускают. Не жирно ли будет?» «Для рудяка жирно, для гречихи как раз». Рудяк — гречиха с плохо налившимся тощим зерном. «Нет у меня суперфосфата. И не проси, не моли, нету. И рад бы дать, нету». У запасливого председателя, конечно, еще было удобрение, но он берег каждый килограмм. Суперфосфат — это же сахар. «Нету, говорите?» Дмитро подался к председателю. «Нету, Говорю, нету. Кушнир отстранился и поморщился, ударяясь головой о высокую спинку стула. Значит, нету. Нету, значит. А ежели поискать? Для сахарной свеклы малость есть. Самые последки. Только веником посметать. Значит, есть? Нету, нету. Для гречихи нету. Ладно, тогда я сеять не буду.